Она отхлебнула глоток чая и осторожно поставила чашку на блюдце. «Я никогда не любила Морти, никогда даже мысли не допускала, что люблю его. По сути дела, для меня было недопустимым любить кого-либо. Я постигла любовь в 16 лет в летнем лагере». Бренда замолчала, не зная, рассказывать ли ей дальше подробностей, и решила, что необходимо рассказать кому-либо о случившемся с ней. Ее звали Айви. Она была вожатой. Вечерами, когда выключали свет, мы прокрадывались в мастерскую и обнимались там на одеяле. Бренда не смотрела на Анни. Ночами мы говорили обо всем на свете. Днем мы делали вид, что не замечаем друг друга, но ночами, сжимая друг друга в объятиях в сырой темноте, не видя ее лица, я знала, что со мной происходит что-то особенное. Накануне моего отъезда домой ночью мы любили друг друга. Правильнее будет сказать, что это она овладела мной. Я просто позволила ей это сделать. На следующее утро я уехала и никогда больше ее не видела. В глазах Бренды блеснули слезы. «Не пойми меня превратно, Анни. Я хотела увидеться с ней вновь, но она сказала, что будет лучше не делать этого, что лучше держаться за то, что имеешь. Теперь это прошло, и я чувствую себя опустошенной и одинокой». Бренда заплакала. «Я хочу, чтобы меня опять любили, Анни. Я знаю, что ты сумеешь меня понять, не так ли? Конечно, я тебя понимаю, Бренда, ты способна многое дать любви. Не сдерживай себя, действуй без колебаний». Бренда промокнула глаза скомканной салфеткой. «Спасибо тебе, Анни». Элис ступила в темноту бара-ресторана «Шеа Лаунж», что на второй авеню, и остановилась, давая глазам привыкнуть к мягкому свету, который так контрастировал с искрящимся солнечным светом улицы. Она жила на парк-авеню всего за 3 квартала отсюда, но разница была большой. Почтенные матроны с парк-авеню не ходили сюда за покупками и не обедали на второй авеню. Она была здесь очень давно, 2 раза. Подошел хозяин бара и спросил: «Мисс Эллиот?» Она кивнула, удивившись тому, что ее узнали. Его, очевидно, послал Лэри. Хозяин бара провел ее в дальнюю комнату и подвел к угловому столику, накрытому красной скатертью с шахматным узором и с обычной в таких случаях свечой в бутылке перье. Ей с грустью вспомнилось, что 20 лет назад, когда она была здесь последний раз, это была бутылка кьянти. Лэри поднялся навстречу ей, и раньше, чем метрдотель успел выдвинуть стул, поднял стул напротив и подвинул его к Элис. Элис села и небрежно уронила на стол сумочку. Выгадывая время, чтобы успокоиться, Элис сняла перчатки и с заметным удовольствием осмотрела комнату. «Ты выбрал отличное место, Лэри», — улыбаясь, сказала она, переключив на него свое внимание. «Это старомодное, но милое бистро, несмотря на свое претенциозное название». Лэри сиял от восторга. Мысль о том, куда он поведет ее пообедать, преследовала его многие дни. Он хотел, чтобы место их встречи было безукоризненно, чтобы оно было недорогим, но хорошим, не очень современным и, конечно же, неброским. В университете у меня был друг, с которым я учился еще в школе. Он работал здесь по выходным дням официантом. По пятницам это место было нашей отправной точкой. Здесь я отлично проводил время. Элис отметила, что он все еще выглядел как студент в своей твидовой куртке и в темно-синей рубашке с лиловатым оттенком. «Я тоже», — коротко бросила она. «Много лет тому назад я тоже приходила сюда. Это было после моей поездки в Рим. В тот год все печатные издания Америки поместили мою фотографию, где я плескаюсь и выделываю курбеты в фонтане Треви. А двое итальянских карабинеров входят в воду, чтобы арестовать меня. Она улыбнулась своему воспоминанию. «Я помню этот снимок», — воскликнул Лэри. «Я видел его. Это был потрясающий снимок. Репортеры утверждали, что ты сама прыгнула в него, а ты настаивала на том, что тебя толкнули. Как оно было на самом деле, Элис? Кто из вас был прав?» Она на мгновение сузила глаза, вспоминая. «Никто», — сказала она, довольно усмехаясь. «Меня просто вовлекли во все это. Обыкновенная реклама. Даже карабинеры были актерами». Она посмотрела на бокал с мартини, который заказал для нее Лэри. Ей очень хотелось выпить. Но она решила, что двойного мартини, уже выпитого ею дома, достаточно. Она довольствуется минеральной водой Пеллегрино. А когда я вернулась в Нью-Йорк, я пришла сюда с друзьями. Здесь тогда отмечала победу австралийская футбольная команда. Они узнали меня по той фотографии. В тот вечер я была их талисманом, и они учили меня развеселым словечком из вальсирующей Матильды. Я так славно провела время. Это был 1961 год. «Я родился в этом году», — сказал Лэри. Между ними воцарилось неловкое молчание. Элис вздохнула с облегчением, когда увидела у столика официанта с блокнотом в руках. «Вы будете заказывать?» — спросил он. Элис не потребовалось меню. «Я съем маленький салат», — сказала она, — «и вашу фирменную фермерскую закуску, если вы все еще готовите ее». Лэри заказал рубленый бифштекс с жареной картошкой, затем вновь переключил внимание на Элис, продолжая прерванный разговор. «Элис, я так рад, что ты согласилась встретиться со мной. Я так хотел вновь увидеть тебя. Я сделал все возможное, чтобы убедить господина Блужи в том, что не желаю тебе ничего дурного». Он замолчал, потом, запинаясь, продолжил. «По правде говоря, я о тебе самого высокого мнения. Я бы никогда не обидел тебя». И он внезапно почувствовал, как его лицо залила краска. Элис это тронуло. Она подумала, что он на свой манер старомоден и кажется старше своих лет. Дядюшка Боб был прав. Он сказал, что Лэри — уникальная личность. Элис начинала понимать, что именно он имел в виду. Она осознавала, что его манеры были почти изысканны. Когда это было, чтобы Билл или еще кто-либо из мужчин были нежны и обходительны с ней? Не желая, чтобы Лэри превратно истолковал причину ее встречи с ним, она быстро произнесла: «Лэри, я прочла черновик твоего сценария». Она увидела, что Лэри задержал дыхание и не дышал, как ей показалось, целую вечность. «И я думаю, что он великолепен». Он, наконец, выдохнул. «Ты обладаешь умением очень точно изображать действительность, как если бы все это было снято с помощью фотоаппарата или кинокамеры. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Он покраснел от смущения. Парнишка действительно покраснел. Элис вздохнула. «Он мил. Может быть, даже слишком мил. И молод. Слишком молод. Хотя есть в нем кое-что, что надо бы исправить». «И что же это?» «Когда она идет в церковь, все это выглядит как-то неуклюже». «Слишком надуманно, ты имеешь в виду?» «Да, именно. И конец. Почему это хэппи-энд? Это так не вяжется со всем остальным сюжетом, так неправдоподобно». «Я знаю. На самом деле первоначальный замысел был другим. Но я не мог позволить тебе не быть счастливой. И все же это неоправданный конец. И прежде всего для персонажа. Элис, я писал сценарий, имея в виду тебя. Этот фильм о тебе и для тебя. Элис уже знала это. Каждая страница сценария была написана как бы через призму ее характера. И тем не менее, она не была готова к этому признанию Лэри. Сценарий казался очень личным, и именно в этом крылась его сила и мастерство. В нем было что-то такое, что не оскорбляло чувств. И Элис захотелось разрядить раскаленную атмосферу. Она напомнила себе, что это всего лишь деловая встреча. Отодвигая от себя нетронутой мартини, беря в руки вилку, она сурово приказала себе не делать из себя дуру. Ей отчаянно хотелось выпить чего-нибудь крепкого вместо этой бесполезной минеральной воды. Но она не притронулась к мартини. Сегодня она была настроена на то, чтобы не терять над собой контроль. «По правде говоря, Лэри, я не играю уже многие годы. Но теперь моя жизнь меняется, и, может быть, ты выбрал правильное время. Думаю, что я смогла бы сыграть эту роль лучше, чем кто-либо». Принесли еду, которая не очень вдохновляла, что соответствовало этому заведению. Лэри не притронулся к еде. Радость встречи с Элис и вероятность ее согласия играть в главной роли, ее роли, не позволяли ему есть. «Больше ее сыграть некому, Элис», — почти шепотом произнес он. Элис, делая вид, что не понимает его, сказала: «Конечно, актриса есть, Дина Мэрил могла бы сыграть эту роль». «Я имел в виду совсем не то, Элис. Я хотел сказать, что никогда еще не чувствовал себя так, как сейчас. Я влюблен в тебя». Элис опустила голову, чтобы спрятать яркий румянец, вызванный его словами. Вот это смешно. Он талантлив, сценарий хорош, но все остальное просто чепуха. «Ты меня не знаешь», — произнесла она так же спокойно, как и он. «У нас был только один день. Я знал тебя всю свою жизнь и всю свою жизнь любил тебя». Он тронул ее за руку, в которой она держала вилку, но, заметив выражение ее лица, быстро отдернул руку. Она подумала, что с ее стороны это было бы надувательством. Он был введен в заблуждение. «Слава богу, что я не пью, а то бы не равен час оказалась с ним в постели, а уж тогда до настоящей беды было бы недалеко». У нее задрожали губы. Не успела она прийти в себя, как он спросил: «Элис, смогу ли я увидеть тебя вновь? Я должен видеть тебя. Мы могли бы просто поговорить о сценарии или о твоей карьере, или о моей карьере, если о ней вообще можно говорить. Я хочу сделать тебя счастливее, чем ты когда-либо была». И тут она вспомнила. Это было как раз то, что он сказал тогда в гостинице «Карлайл». «Лэри, ради всего святого, я не знаю. Она подумала, что не должна сдаваться. «Он вдвое младше меня. Это ребенок. Он либо умело играет, либо просто не знает, чего хочет. Я-то все это знаю по опыту. Лэри, разреши мне сначала принять решение относительно моего участия в твоей пьесе. Дай мне возможность начать». Мускулы на его лице напряглись, о боже. «Я, наверное, обидела его», — подумала она. «Я в таком замешательстве. Пожалуйста, оставь меня. У меня в жизни сейчас все вверх тормашками». Она достала свою записную книжку и одновременно вытащила чек. Лэри протянул руку и отнял у нее чек. «За обед плачу я. Неужели ты не помнишь? Я попросил тебя пообедать со мной. Я ценю твой совет по поводу сценария». Она поднялась и протянула ему руку. Он долго держал ее в своей руке, пока они смотрели друг на друга. «Прекрасно», — сказала она. «Мне бы хотелось увидеть переделанный сценарий». Она импульсивно нагнулась вперед, поцеловала его в одну щеку, потом повернулась и быстро направилась к выходу. «Я буду ждать твоего звонка», — услышала она за спиной его голос, переступила порог и оказалась на ослепительном солнце. Она надела солнцезащитные очки, благодаря их за то, что они прячут от людей ее полные слез глаза. ту ночь Элис впервые за много недель прекрасно спала. На следующее утро, поднимаясь в лифте в свой офис, она положила свои темные очки в сумочку, быстро посмотрела на себя в зеркало и удивилась, увидев в нем счастливое, светящееся радостью лицо вместо ожидаемого ею грустного и опухшего. Она приняла это за доброе знамение. Войдя в офис, она была еще раз удивлена, найдя Анни и Бренду, оживленные и радостно беседующими на диванчике. Первой, конечно, заговорила Бренда. «Где ты пропадала, крошка? Срочное свидание?» У Бренда была необыкновенная способность вынюхивать правду. На этот раз, к счастью, она ничего не знала. Разглядывая платье от Унгаро, Анни воскликнула. «Какой чудесный наряд, Элис! Клянусь, ты в нем выглядишь на 20 лет моложе. А может быть, это из-за прически? Что ты сделала с волосами?» «Я создаю себе новую жизнь», — ответила беззаботно Элис, садясь на стул, стоящий углом к дивану, и скрестив свои длинные стройные ноги. Она переключила внимание на своих подруг. «Думаю, я снова буду сниматься в фильме. Может быть, даже буду его продюсером». «Великолепно», — ответила Анни. «Это как раз то, что тебе нужно, Элис. Сделай что-нибудь для себя». «Молодчина», — сказала Бренда. «Ты собираешься сниматься в новом фильме или переснимать «Бульвар на закате солнца»?» Элис засмеялась. «Да, у меня есть новый сценарий. Но прежде чем взяться за него, мне нужно разобраться с другим незавершенным делом. Позвольте мне узнать, что вы тут замышляете?» «Бренда, ты похожа на кошку, которая только что съела канарейку». «Пусть это будет крыса», — ответила Бренда. «Дело вот в чем. Морти не сдержал данного им обещания. Он не собирается выдавать мне второй чек. Поэтому я все вычисляю, что же является самым лучшим на свете после денег. Думаю, что отмщение. Давайте отдадим его на откуп налоговой службе. Я готова. Я вылью на него целый ушат грязи. Уж я смогу ему нагадить». Она взяла из конфетницы, которую Элис теперь всегда держала наполненной на столике для кофе, пригоршню мармеладного пата и закинула его в рот. «А что по этому поводу думаете вы?» Элис без колебаний сказала: «Я думаю, ты должна это сделать. Если ты действительно уверена, что не получишь этих денег, брось его на съедение львам. Может быть, тогда он что-нибудь поймет». Она откинулась на спинку стула, тряхнула головой и произнесла: «Ну и ублюдок!» «Диана предлагает нанять специалиста по налогам для того, чтобы он помог мне разобраться в наших с Морти совместных доходах и определить, как это может сказаться на мне. Диана предполагает, что меня не тронут, если я сама сдам его налоговой службе». Прежде чем Бренда продолжила, в разговор вступила Элис. «А почему бы тебе не привлечь к этому делу моего адвоката, специалиста по налогам? Он очень хороший специалист, Бренда». Бренда была счастлива. Элис предложила свою помощь раньше, чем она попросила об этом. «Да, Элис, пожалуйста. И чем скорее, тем лучше». Анни наблюдала за Брендой. Она потеряла $1 миллион и может смеяться. Почему она так не может? Сегодня утром звонил Аарон, чтобы сказать, что произошел небольшой сбой, и он не сможет возместить ущерб до конца года. А между тем Анни должна была заплатить за обучение Сильви в этой четверти. Плата за следующую четверть должна быть внесена до конца года. Аарон был строг с ней. Он называл ее ворчуньей. Она пригрозила, что подаст на него в суд или пойдет к Джиллу Гриффину. Он же предостерег ее не делать этого. «Анни, ты где? С нами?» — спросила Бренда, чувствуя, что мысли Анни витают где-то очень далеко. «Да, конечно». Она кивнула и произнесла с передразнивающим бруклинским акцентом, как бы за всех: «У нас все в порядке или как?» Они рассмеялись все трое, как если бы они были сестрами. Билл вышел из лифта на 40-м этаже административного здания Уэйда Ван Гельдера и почувствовал, что храбрость его куда-то улетучилась. Направляясь в сторону сияющей чистотой конторки администратора на другом конце большой, покрытой коврами комнаты, он вспомнил, зачем он здесь. Прошлой ночью, лежа рядом с Фэб и прислушиваясь к ее дыханию, он вдруг понял, что его будущему с Фэб грозит серьезная опасность, если он не предпримет каких-либо шагов. Единственным человеком, стоящим на его пути, был дядя Фэб, Уэйт, спикер семьи Ван Гельдеров и попечитель их огромного треста. Утром Билл первым делом позвонил, чтобы договориться о встрече, и был немного удивлен тем, как скоро его приняли. «Спасибо за то, что принял меня сразу, Уэйт», — сказал Билл, усаживаясь в кожаное кресло, стоящее у стола из красного дерева, отделанного кожей. Он посмотрел поверх головы Уэйда, заметив на стене коллекцию старинных кремниевых ружей. «Я предполагал, что скоро услышу о тебе», — ответил Уэйд. «Я думаю, у нас есть кое-какие общие заботы», — несколько поспешно произнес Билл. «Поэтому я решил, что будет лучше прийти и все выложить. Меня не покидает чувство, что нас связывают общие проблемы». Уэйд посмотрел на свои руки, скрещенные на круглом животе, потом на Билла. «Я не думаю, что это так. Мои тревоги касаются благополучия Фэб. Честно говоря, то, что Фэб увеличила потребление наркотиков, а также ее, мягко говоря, творческий застой каким-то образом совпали с началом ее связи с тобой». Руки Уэйда пытались подровнять стопку промокательной бумаги, которая и без того находилась в безупречном порядке. «И это совпадение, как ты понимаешь, приводит к очень неблагоприятному заключению о том, что ты не тот мужчина, который нужен Фэб». Он откинулся назад в своем вращающемся кресле. Билл был готов к такому повороту событий. «Сказать по правде, меня все больше начинает волновать то, что Фэб принимает наркотики. Я настолько встревожен, что, наконец, заручился ее согласием проконсультироваться с очень известным психиатром. Я не сомневаюсь, что с помощью доктора Розен Фэб удастся постепенно прекратить употреблять наркотики». Билл опустил глаза. Втайне он боялся, что наркотики связаны с их сексуальными проблемами более, чем он придавал тому значение. «Больно смотреть на это». Он поднял глаза и, улыбнувшись, сказал: «Но теперь, когда Фэб согласилась на лечение, я настроен гораздо оптимистичнее. Это только начало». Уэйд разжал большие пальцы своих стиснутых рук. Билл видел, что начинает производить на него впечатление. «А ты видел обзорную статью Джона Розена в «Таймс» о выставке Фэб?» — продолжал Билл, стараясь не упустить свой шанс, пока перевес на его стороне. «Розен пишет, что искусство Фэб питает того, кто лишен эмоций». «Уэйд», — Билл засмеялся сдавленным смехом, — «может быть, это не то, что мы называем искусством, но у Розена большое влияние и наметанный глаз». Уэйд долго молчал. Билл не показывал, что беспокоится, но ощущал беспокойство по влажности в подмышках. Он подумал, что от этой встречи зависит очень многое, и самое главное — судьба Фэб. «Я не могу позволить им разлучить ее со мной». «Билл», — произнес Уэйд, хмуря лоб, — «тут есть еще один момент. Ты, должно быть, знаешь, что Ван Гельдеры дружны с Эллиотами уже не одно поколение. Нас связывает дело, Мы общались, женились друг на друге. Поэтому мы более чем встревожены тем, как Элис отнесется к разводу. Билл почувствовал, как глаза Уэйда буравят его, и понял, что в действительности тревожит Уэйда. «Я преклоняюсь перед Элис, уважаю ее и по-своему люблю. Я уверяю тебя, что ни в коем мере не обижу ее. Я не беру с нее ни цента на организацию развода. Все мое имущество составляют коллекции японского фарфора и мари, и монет». Бросив взгляд на старинные ружья Уэйда, он продолжил. «А также моя коллекция мушкетов и, конечно, средневекового итальянского оружия. Я попросил Элис продать его для меня по своему усмотрению и выслать мне сумму, оставшуюся после вычета комиссионных. Она согласилась. Я никогда не пытался что-то выгадать в нашем браке». От серьезности ситуации у него нахмурились брови. «В конце концов, я ведь джентльмен». Уэйд широко улыбнулся. «Я уверен, мне не нужно говорить тебе, что я имею довольно значительные доходы». «Что ни говори, Билл скрестил ноги, а я ведь являюсь партнером компании Кромвель Рид». «Билл, мне кажется, что ты на правильном пути». Уэйд дотянулся до увлажнителя на своем столе и включил его. Предлагая Биллу сигару, он продолжил. «И если ты можешь заверить меня, что Элис не пройдет через унижение уплаты расходов на организацию развода и готов подписать предварительный брачный контракт, я не вижу дальнейших препятствий для вашей с Фэб совместной жизни». Уэйд отрезал щипцами концы двух сигар, передал одну Биллу и зажег свою. Медленно затянувшись несколько раз, он сказал: «Добро пожаловать в нашу семью, Билл». Билл выпустил большое кольцо дыма и подумал, что в жизни еще не курил лучшей сигары.